опять приснись, мой берег дальний, где я почти нашел свой дом, где можжевельник мой наскаленный, ветрами скрученный винтом, где можжевельник мой наскаленный, ветрами скрученный винтом. Как тяжелы твои граниты, как труден северо-восток, где на камнях волной прибитый лежит убитый катерок, где на камнях волной прибитый лежит убитый катерок. Он шел к тебе, но меж созвездием черной пустошью воды двухкраспица мачтой перекрестие не открестило от беды. Двухкраспица мачтой перекрестие не открестило от беды. К тебе судьбой приговоренный я себя не убегу. Я можжевельник твой крученый, твой катерок на берегу. Я можжевельник твой крученый, твой катерок на берегу. Ну хоть приснись, мой берег дальний.